В августе 42-го года пришло письмо от знаменитого снайпера Донского фронта Нанайца Максима Пассара, уничтожившего к тому времени 250 немецко-фашистских захватчиков. В прошлом дальневосточный охотник и рыболов, он писал о большой опасности, нависшей над родиной, о тяжелых боях, о полчищах врагов, рвущихся к берегам Волги. Максим Пассар просил воинов Северо-Западного фронта усилить удары по врагу. Вступил Намаконов в боевое соревнование с Пассаром. Незадолго до начала нового 43-го года он сообщил Максиму, что уничтожил 255 немецко-фашистских захватчиков. А тот не ответил почему-то. Человек, воевавший на берегах Великой Русской реки, не поздравил. Бои по ликвидации Демянской группировки немецко-фашистских войск 27 марта 43-го года Советское информбюро сообщило, что снайпер Северо-Западного фронта Семен Намаконов, в прошлом охотник «Тунгус» из Забайкали, истребил 263 немецко-фашистских захватчика. А вскоре тяжелое ранение, далекий тыловой госпиталь. Получая орден Ленина, поклялся зверобой загнать в яму немецкий маршевый батальон. Вернувшись после выздоровления в родную дивизию, действующую на новом направлении, Намаконов в тот же день вышел на позицию. Белая Церковь, Киев, Житомир, 296, 297, 298, точек и крестиков на трубке из слоновой кости. И опять тяжелое ранение в поединке с искусным вражеским стрелком. После излечения не удалось вернуться в родную часть. Второй Украинский фронт, 221-я Мариупольская стрелковая дивизия. Бои на реке Молочной, под Мелитополем, за Никопольский плацдарм, Первый Украинский фронт, где только не пришлось делать скидки и скрадывать фашистских зверей. Винница, Жмеринка, Каменец-Подольский, Тернополь. Погрузка в эшелоны, короткие остановки в Нежине, Курске, Шлиссельбурге. И вот Ленинград. Через весь израненный город прошагал солдат. Все увидел, и рука еще крепче стиснула винтовку. Карельский перешеек, тяжелые бои. На самые трудные участки послали Намаконова и в 221-й стрелковой дивизии. Менялись командиры и подразделения. Не все записывалось в памятку снайпера, но солдат продолжал вести свой боевой счет, отмечая на курительной трубке только тех, которые намертво завалились. О его родовой песне «Доброй охоты», которую напевал солдат, потихоньку расставляя страшные отметки, узнавали и в новых подразделениях. Каждому хотелось посмотреть на удивительную трубку с черным полированным мундштуком, золотыми колечками и рядами ровненьких крестиков и черных точек, густо испещривших остов из слоновой кости. 36 крестиков. Это 36 крестов на могилах гитлеровских офицеров? Так, Семен Данилович? Эдак, отвечал снайпер. А что значит точки и почему они расположены в три ряда? Таежная бухгалтерия, пояснял снайпер. Однако, ладно получается, ребята, уже две роты потерял Гитлер от моей руки. Видишь, новый ряд пошел. Готовлю еще одну роту. Фашисты так, пропадающим наш народ посчитали, а я так, против ихнего батальона задумал выступить. А давно вы в снайперах? — улыбались солдаты. Давно хожу с винтовкой, ребята, все время на передовой. Мало что знали новые люди о снайпере, не сразу можно было добиться его откровений, и, наверное, не все верили ему, а он никого и не уверял. 2 сентября 44-го года Намаконов по обыкновению охотился. Ему удалось в тот день подстрелить трех офицеров, и взбешенные фашисты открыли минометный огонь по Явняку, где прятался снайпер. Один осколок просвистел у самого уха и попал в трубку. Намаконов с обломком мундштука, крепко зажатым в зубах, опять остался невредим. Он долго сокрушался о трубке из слоновой кости и никак не мог простить фашистам такой пакости. Он был зол и огорчен, так, будто его ранили снова, в девятый по счету раз. Опять пропала бухгалтерия. Но поединки продолжались. Разгром немецких и финских дивизий на Карельском перешейке, погрузка в эшелоны, Литва, тяжелые бои. На землю фашистской Германии командир группы снайперов старшина Намаконов вступил в составе 695-го стрелкового полка 221-й Мариупольской ордена Красного Знамени стрелковой дивизии. С любопытством смотрел он на дома с высокими острыми крышами, на луга и рощи, будто подстрижены под гребенку. В помещичьем имении, занятом нашими войсками, увидел аккуратные цифры на деревьях. Обыкновенные сосны были тщательно пронумерованы. И на позиции забылся Новоконов. Продолжал с удивлением рассматривать Германию. Пуля немецкого снайпера ударила в землю, взвизгнула, вспорола кожу на голове, обожгла, и тогда Намаконов снова поднял винтовку. Это было в первых числах нового 45-го года. Незадолго до Дня Победы промелькнуло во фронтовой газете сообщение, что на Земландском полуострове за Кенигсбергом в тыл немецко-фашистских войск, отходивших к порту Пиллау, пробрался снайпер. В прошлом охотник из Забайкалья. Необычную позицию выбрал он под шпалами железной дороги. Глубокую нору отрыл, в полный рост, прикрыл плащ-палаткой, ветошью. Когда стреляли из орудий и грохотал поезд, высовывал снайпер свою винтовку и бил на выбор. На шоссейной дороге, проходившей рядом, было большое движение. Не понимали гитлеровцы, почему стреляют в них из своих поездов. Шарахались, бежали. Действовал Намаконов. Во рту у него по-прежнему была трубка. Старшина вырезал остов ее из какого-то дерева, росшего на немецкой земле, и приделал к нему старый мундштук, перехваченный золотыми колечками. Гитлеровцы не сдавались, переходили в контратаки. Много стрелял эти дни снайпер, но убитых уже не считал. Очень памятен День Победы Намаконову. Он встретил его на Земландском полуострове на берегу Балтийского моря. Вечером он выковыривал пулями последних фашистских убийц, самых злобных и опасных, которым сдаваться было нельзя и которые зарылись в землю. А утром пришло большое сообщение. Наступившая тишина вдруг всплеснулась криками и оглушительными выстрелами салютов. В этот радостный день у чахлого деревца, росшего на обрыве у моря, стоял человек из тайги. Кричали чайки, внизу шумел и клубился белый прибой. На берегу с орудиями, поднятыми вверх, стояли танки. Стреляли в лазурное небо зенитчики, и тогда Намаконов скинул снайперскую винтовку. Впервые в жизни он позволил себе расстрелять обойму патронов в воздух.